Капитан Байрон Лима Олива и прекрасная Джоанна. В тюрьме Пейван в Гватемале погиб капитан Байрон Лима Олива и вместе с ним аргентинская модель Джоанна Бириэль, посещавшая его раз в месяц. Принесла ему пистолет. Какие люди, какие имена, черт возьми! Капитан Байрон Лима Олива и прекрасная Джоанна.